Глава 1117. Если кто-то думает, что невозможно поразить до глубины души 12 стоящих на самой вершине пути развития 7 империй, то он ошибается. Еще как возможно. Все великие герои, включая самого Хаджара, находились после слов императора в абсолютном ступоре. Каким образом можно закончить войну, длящуюся почти 1000 лет, всего за 3 дня? «Мой генерал», — на ноги поднялся лучник, который несколько лет назад прятался в нише в кабинете Моргана в запретном городе, и именно его стрела в тот день могла бы оборвать жизнь Хаджара. «Наши войска имеют 10-процентное численное преимущество». Но даже если мы возьмем Ласкер в прямую осаду, то проведем у его стен не меньше 5 лет. «Поддержу Урнула», — поднялся тот, который с хлыстом. «План, который составила тайная канцелярия, по которому мы ведем агрессивное, изматывающее наступление и бьем по самым ключевым точкам, принесет победу куда быстрее осады». «Уже через 2 весны мы можем войти в сад сатиров». «Да, именно!» Великие герои, демонстрируя невероятное единство, поддерживали слова лучника Урнула. «К тому же, даже если мы подступим к стенам столицы, это не вынудит регента-мать дать нам генеральное сражение. По общим сведениям, у нее есть 6 великих героев». Даже если учесть, что существуют скрытые от мира, то их число вряд ли превышает 8, что дает нам вкупе с яростью смертного неба существенный перевес в силе. Но даже его не хватит, если мы ринемся на приступ стен Ласкера, который защищает целый легион из големов, в том числе среди них есть 10 класса колосс. А я надеюсь, все помнят, что еще ни один великий герой в равном бою с колоссом не одержал победу. И если кто-то в этом сомневается, спросите у Кассия. Единственный голем, который находится на этом уровне, работает у него в качестве дворника. Хаджар вспомнил старика, который все время чистил вход в башню сокровищ. Хаджар всегда подозревал, что тот голем имеет запредельный уровень силы, но и подумать не мог, что он могущественнее, чем великие герои. «Урнул дело, — говорит мой генерал, — даже если у регента-матери нет тайных великих героев, то их 6 вкупе с 10 колоссов даст нам славный бой». И по итогу ярость смертного неба и весь наш флот останутся без прикрытия. Для стен Ласкера и их охранных артефактов сдержать воздушную осаду не такой уж и большой труд. Накопители, которые находятся даже в нашей, куда более молодой столице, выдержали бы подобную осаду на протяжении 1,5 лет. Что же до Ласкера? Возможно, даже 5 весен в таком случае – слишком оптимистичный вариант. Осада никоим образом нам не поможет. Теций, подняв руку и взяв после кивка Моргана слово, поднялся на ноги. На мануфактуре Дельфи мы с отрядом добыли чертежи колоссов. Принц метнул на стол несколько свитков. Их внимательно изучили лучшие артефакторы со всей страны. И выяснили, что каждый такой голем строится вокруг центра силы. У всех этот центр находится в разных частях тела и достаточно защищен, но великий герой способен пробить эту защиту. Так что нам достаточно лишь нескольких точных ударов, чтобы превратить эти конструкты в пыль, из которой они родились. При всем уважении, принц... Теперь уже слово взял Кассий. «Не нам, а...» — он обвел глазами сидящих за столом. «Нам! И ваше предложение граничит с безумием. С тем же успехом можно попросить изрезать всех этих колоссов, чтобы обнаружить их ядро. Это бесполезное занятие». «Кассий, если вы посмотрите...» — Хаджар взглянул на Моргана. Тот выглядел несколько скучающим, таким, будто он уже знал исход этого вечера, но продолжал отмалчиваться. «Посмотрите внимательно на чертежи», — Тецей взмахом руки развернул свитки. «У каждого голема есть определенная слабость, возникающая из-за компенсации силы, требующейся на защиту центра их силы. То есть вы, принц, предлагаете пробраться в тыл врага, к самым стенам древнего Ласкера, исследовать всю ораву этих големов, вычислить среди них колоссов, а затем выявить их слабости? Примерно так». За столом прозвучали неприкрытые смешки. «Нет, если среди числа великих героев Ласкана у тайной канцелярии есть двойной агент», — развел руками Урнул, — «то это не кажется таким уж и безумием». «Ну так что, Дикой, у тебя есть такие? Просто иначе этот план еще более невыполним, чем трехдневная осада Ласкера». «Может, тогда вы, великие герои, предложите что-то вместо того, чтобы продолжать эту выматывающую бойню? Если вы забыли, помимо Ласкана и Дарнаса, в этом регионе существуют еще 5 империй, и все они не прочь оторвать кусок от того, кто ослабнет в результате всех этих дрязг. Может, и предложим, маленький принц». «Все же это именно нам предстоит проливать кровь, а не смотреть на происходящее с высокой башни». «При всем уважении, великий герой Урнул, но вы не смеете так со мной разговаривать. Я проливал кровь и терял своих собратьев по оружию на этой войне еще до того, как вы были призваны под флаги нашей империи». «Морган, великий игрок». Сильнейший из правителей, которых знали 7 империй со времен падения последнего короля. Но силен он был вовсе не своим мечом, который тоже снискал ему безусловную славу. Нет, сила Моргана была в ином. Она заключалась в сером веществе внутри его черепной коробки. Он был умен и хитер, как сам дьявол. А дьявол никогда не двигает пешки ни на одну клетку вперед, если не уверен, что это движение приведет к падению ферзя. Морган играл, играл красиво. Но в то же время вся эта красота была направлена на падение трона Ласкана. И, как и в случае с пауком, плетущим паутину, все это должно было соединиться в самом центре. Хаджар ошибся лишь в одном. Он наивно полагал, что движется по спирали на внешнюю сторону этой самой паутины. Но оказалось, что чем больше он барахтался, тем глубже в ней увязал, пока не достиг самого дна, центра. У Моргана уже был готов план. Еще в тот момент, когда Хаджара отправили за посланием на границу с Ласканом. Это было первой нитью, которая потащила генерала вниз. Интересно, когда он увяз? Когда обманул приемную комиссию в школе Святого Неба? Когда сумел провернуть тот переворот в Лидусе? Или когда отправился в горы, чтобы забрать сердце Анабри? В какой именно момент его пути Морган положил глаз на никем не замеченную пешку? И, как и дьявол, он двигал эту пешку вперед до тех пор, пока та не станет ферзем и не поставит шах вражескому королю. «Ты все правильно понял, ученик моего старого друга», — тихо произнес Морган, который последние несколько минут смотрел прямо в глаза Хаджару. «Возможно, я смогу задержать его на несколько мгновений», — ответил Хаджар, — «но не больше». «Несколько мгновений. Звезды рождаются и умирают за это время, безумный генерал. Что вселенной, рожденной богами за 7 мгновений, до падения всего одного имперского трона? Выдержи 4 его удара, и недавнему отцу не придется предавать свою возлюбленную жену и убивать маленького сына». Хаджар смотрел на Моргана. Великие герои переводили взгляды с императора на Хаджара и обратно. Затем разом все они положили руки на оружие.